только головой крутит, да все твердит свое. Сомневаюсь. В чем это он сомневается? Да ни в чем. У дурака всегда присловие дурацкое есть, не знаешь, что ли? А Смирнов? Ничего не рассказывал там такого? И, милая, вчера к вечеру такое размоталось. Демид-то разговорился прижатый, будто Устин в какой-то Усть-Каменке какую-то Полинку, невесту этого Смирнова. Знаю уж про невесту. Я про самого редактора спрашиваю. А Марфа, слух идет, из ума выжила. На все вопросы отвечает одно и то же. А я почем знаю, что Пестемее нужно было? То Зинку Евдокии из Гликерии подкинь, то с Митрофановыми сведи. Да, а Зинка-то, вот что, оказывается, выделывали над ней. Досталось девке приданное. Так и Демид, что ли, у немцев служил? Ну что там? Ты же только с озерков. Утром из коровника чистишь-чистишь, а в каком-нибудь углу да останется. Так и на земле. Не только Демид, но и Прокудин этот, и Свящев. Сегодня разговорились, милые, наперебой. Прокудин родом из Сибири, а тот, Свящев, на Украине где-то жил, в войну от эвакуации спрятался. Немцы пришли, он сразу к ним. Сопляк еще был, а уж полицейским служил. Прокудин же рассказывал, что после одного боя убитым притворился, чтоб в плен попасть. И тоже живодером каким-то у них работал. А старик Евдоким что там? Это не старик, а в смерти Анны говорит. Виновным себя не считаю. А не помри она, снова на мороз ее выставил бы, потому как бес в ней сидит. И во всех вас бесы, бесы, бесы погубили Серафиму святую. И завопил что-то, псалом вроде, метаться по залу начал, принялся у милиционеров оружие вырывать. Вот кто с ума сошел, а не Марфа. В общем, для него уж суд вроде кончился. В психлечебницу увезли для определения. А Исидор? Тот орет, сын мой, что хочу, то и делаю с ним, и с женой тоже. А если отца тронете, я, говорит, после тюрьмы разыщу вас всех, и судей, и заседателей, на каждого особый нож припасу. Поэтому лучше к расстрелу приговорите. Все равно Христос придет. Он явится и воскресит. Воскресит. Жди подольше. Даже вон Демид, как почуял, что расстрелом пахнет, распустил слюни. Смилуйтесь, всю правду расскажу. Что угодно дайте, только не смертную казнь. А уж он-то поди знает, воскресит или не воскресит. Так что же он рассказал? Многое. И что... Фрол не убивал Марью. Это мы, говорит, ее с Филькой. И камень Филька над ней поднял, и глаза ей потом. Все, мол, так и было, как Фрол говорит. Ой, прям гора с плеч. Я и то думаю. Фрол, конечно, такой-сякой. Да не мог он эдак. Да, дела. А все-таки куда Пестемея с Юргиным? Или как его на суде называли? Звягин Тарас? Куда они делись все же? Неужели сгорели? Да ее саламандру такую разве сожжет огонь? Суд приговорил Демида Меньшикова, Семена Прокудина и Ефима Свящева к расстрелу. Исидора Уварова за религиозное изуверство 15 годам заключения. В отношении Евдокима суд вынес определение поместить его в психиатрическую больницу, а по извлечении вновь рассмотреть его дело. Едва судья зачитал это место приговора, как среди полнейшей тишины раздался гром.